проницательности, чтобы понять это. Миранда заметила это первой. «Остановите машину!» — попросила она. Когда она открыла дверцу ящика, я увидел белый конверт, застрявший в прорези ящика. «Подождите, дайте я!» Она застыла на месте. Взяв конверт за уголок, я завернул его в чистый носовой платок. На нем могут быть отпечатки пальцев. «Как вы думаете, это от отца?» «Не думаю. Поезжайте домой». Мое сердце бешено заколотилось, когда я увидел печатные буквы, наклеенные на бумагу. По классической традиции преступников, они были вырезаны из газеты и собраны в слова. Содержание послания звучало весьма вежливо. «Мистер Сэмпсон находится в хороших руках. Положите 100 тысяч долларов в картонную коробку и перевяжите ее веревкой. Положите коробку посередине дороги напротив Фрайерс Роуд на 1 милю южнее Санта-Терезы. Сделайте это в 9 часов вечера. Когда положите коробку, немедленно уезжайте на север, к Санта-Терезе. Не пытайтесь установить полицейских засад, если вам дорога жизнь Сэмпсона. Вы увидите его завтра, если не будет засады или попыток пометить банкноты». «Вы были правы», — тихо произнесла Миранда. «Я пытался что-то сказать в утешение, но все складывалось слишком плохо для Сэмпсона». «Пойдите взгляните, нет ли поблизости Грейвса», — попросил я немного погодя. Девушка вышла. Я стал рассматривать наклеенные буквы. Они сильно отличались по размерам и виду и были напечатаны на гладкой бумаге. Вероятно, из какого-нибудь популярного журнала со страниц рекламы. Орфографические ошибки указывали на небольшую грамотность составителя, но это было лишь предположение. Некоторые образованные люди тоже пишут неграмотно, а может, это сделали нарочно, чтобы одурачить. Вошел Грейвс с Теггертом и Мирандой, державшиеся позади. Берт подошел ко мне. Я показал на стол. Это было в почтовом ящике. «Миранда», — сказала. «Письмо могли доставить несколько минут назад на машине, которая проскочила мимо меня на шоссе». Грейвс прочитал письмо вслух. Алан стоял рядом с Мирандой в дверях, не зная, желательно ли его присутствие, но, тем не менее, нисколько не смущаясь. В отличие от него, Миранда была в ужасном настроении. Под глазами у нее появились большие синие круги, ее полные губы поникли, она прислонилась к косяку, и поза ее была безутешной. Берт поднял голову. «Так, я позову помощника шерифа. Он сейчас здесь?» «Да, стережет в кабинете деньги. И позвоню шерифу. Может быть, он захватит с собой дактилоскописта?» «У окружного прокурора есть специалисты получше». Дактилоскопия. Способ опознания человека по следам пальцев рук, в том числе ладоней рук, основанный на неповторимости рисунка папиллярных линий кожи. Широко применяется в криминалистике. «Позвони ему тоже. Похитители, вероятно, достаточно сообразительны и не оставили явных отпечатков, но могут быть и скрытые, ведь сложно делать аппликацию в перчатках». «Верно. А что насчет машины, которая чуть не врезалась в вас?» «Об этом пока не стоит говорить. Я держу этот конец в своих руках». «Полагаю, ты знаешь, что делаешь». «Я знаю, чего я не делаю. Постараюсь, если смогу, не допустить, чтобы Сэмпсона убили». «Именно это меня и беспокоит», — заявил Берт и вышел из комнаты так быстро, что Алану пришлось отскочить в сторону, чтобы пропустить его. Я взглянул на Миранду. Она готова была расплакаться. «Хеллоу, Теггарт! Заставьте ее что-нибудь поесть». «Постараюсь». Он подошел к холодильнику. Миранда не сводила с него глаз. На мгновение я почувствовал к ней неприязнь. Она была похожа на сучку в период течки. «Наверное, я не смогу есть», — прошептала она. «Вы думаете, он еще жив?» «Да, но мне кажется, что вы не очень любили его». «Это письмо сделало все таким реальным. До сих пор все было не так». «Да, все дьявольски реально. Теперь уходите. Идите и отдохните, пожалуйста». Миранда вышла. Вошел помощник шерифа. Это был грузный брюнет лет 30 в коричневом костюме, как бы с чужого плеча. Его косящий, удивленный взгляд тоже не делал его красавцем. Правая рука вошедшего покоилась на кобуре, по-видимому, для того, чтобы напоминать о доверенной ему власти. «Что тут происходит?» — поинтересовался он с привычной воинственностью. «Ничего особенного. Похищение и вымогательство». «Что это?» Он протянул руку к письму на столе. Я едва успел удержать его, и черные глаза помощника шерифа тупо уставились на меня. «А вы кто такой?» «Моя фамилия Арчер». «Успокойтесь. У вас есть чемоданчик для вещественных доказательств?» «Да, в машине». «Принесите его. Он понадобится дактилоскопистам». Помощник шерифа вышел и через минуту вернулся с черным металлическим ящичком. Я бросил туда письмо, и он запер его. Казалось, это доставило ему огромное удовольствие. «Смотрите за ним как следует», — напутствовал я его, когда он выходил из комнаты с ящичком под мышкой. «Не выпускайте его из рук ни при каких обстоятельствах». Алан стоял перед холодильником с наполовину обгрызанной цыплячьей ножкой в руке. «И что теперь?» — спросил он меня. «Будем слоняться поблизости. Видишь, дело закручивается. Пистолет при тебе?» «Надежная штучка», — он похлопал себя по карману пиджака. «Как вы думаете, когда они это обстряпали? Когда он выходил из аэропорта в Бербинке?» «Не знаю. Где тут телефон?» Он распахнул дверь в конце кухни, затем затворил ее за мной. Передо мной была маленькая комнатка, заставленная шкафами с посудой, с единственным окном и телефоном на столе возле двери. Я заказал разговор с Лос-Анджелесом. Питера Колтона я не мог застать, но надеялся, что он оставит мне записку. Телефонистка соединила меня с его кабинетом. Питер сам взял трубку. «Это Лью. Есть след. Несколько минут назад мы получили письмо с требованием выкупа. Тебе надо связаться с окружным прокурором. Возможно, похищение произошло на твоей территории, когда Сэмпсон вышел из аэропорта в Бербинке». «Для похитителей они не слишком спешат». «Значит, могут себе это позволить. У них есть план действий. Ты узнал что-нибудь насчет черного лимузина?» «Узнал. В тот день было взято на прокат 12 штук, но большинство вне подозрений. Все, кроме двух, были возвращены в тот же день. Две машины были взяты на неделю с оплатой вперед. «Есть подробности?» «Первую взяла Рут Диксон, блондинка лет 40. Живет в отеле в Беверли-Хиллз. Мы проверили, она зарегистрирована, но ее там не было. Вторую взял тип, уехавший в Сан-Франциско. Он еще не возвращался, но прошло всего 2 дня, а машина взята на неделю. Это некий Лоуренс Беккер, маленький худой мужчина, не очень хорошо одетый. Может быть, он тот, кто нам нужен? Ты записал номер? Подожди минутку, он у меня где-то здесь». 62-895. Линкольн. Выпуска 1940 года». «Контора проката?» «Делюкс в Пасадене. Я собираюсь смотаться туда сам». «Раздобудь более подробные сведения, если сможешь». «Откуда вдруг такой энтузиазм?» «Я видел здесь на шоссе человека. По приметам вроде похож. Он проехал мимо меня на длинной черной машине примерно в то же время, когда пришло письмо с требованием выкупа. И похожий типа, а может, его брат, пытался раздавить меня сегодня в Pacific Palisades. Он находился за рулем синего грузовика, и на нем была кожаная фуражка». «Почему же ты его не задержал?» «По той же причине, что и ты. Если мы будем на них наседать, то ничего не узнаем. Дай мне слово, что будешь только следить». «Ты учишь меня моему ремеслу?» «Как видишь». «Ладно. Будут еще какие-нибудь указания?» «Направь человека в Дикое Пиано. На всякий случай». «Я уже сделал это. Все? «У вас есть контакт с окружным прокурором Санта-Терезы? Я передам туда письмо для проверки отпечатков. Спокойной ночи и спасибо, Питер». «Взаимно». Он положил трубку, и телефонистка отключила связь. Я держал трубку возле уха, продолжая слушать гудки прерванной линии. В середине нашей беседы я услышал щелчок. Это могли быть помехи или кто-то снял трубку параллельного аппарата. Миновала целая минута, прежде чем я услышал слабый щелчок. Выходит, здесь, в доме, кто-то положил трубку. Глава 18. Тем временем в кухню пришла миссис Кромберг с кухаркой, энергичной блондинкой с округлыми бедрами. Обе вскочили, когда я открыл дверь. «Я звонил по телефону», — объяснил я. Миссис Кромберг сморщила в улыбке лицо. «Сколько в доме телефонов?» 4 или 5? 5. 2 наверху, 3 внизу. От мысли проверить все телефоны я отказался. Слишком много людей имело к ним доступ. «Где все?» — поинтересовался я. «Мистер Грейвс собрал всех в холле. Он пытался выяснить, не заметил ли кто-нибудь машину перед тем, как было оставлено письмо». «Ну и что?» «Никто не видел. Я слышала, как проехала машина, но не обратила на это внимания. Сюда часто подъезжают и разворачиваются на дороге. Не знают, что тут тупик». Она приблизилась ко мне и прошептала. «Что было в этом письме, мистер Арчер?» «Они хотят получить деньги», — ответил я и вышел. 3 других слуг повстречались мне в коридоре. 2 мексиканца в одежде садовников шли, низко опустив головы. Позади них шагал Феликс. Я махнул ему рукой, но он не ответил. Глаза его были мрачны и блестели. Берт сидел в столовой перед камином, положив ноги на подставку из красного дерева. «Что случилось со слугами?» — спросил я. Он встал, посмотрев на дверь. «Они, кажется, поняли, что их подозревают». Я надеялся, что они не догадаются. «Я не давал им повода так думать. Они это ощутили по общему настрою. Я просто спросил их, не видели ли они машину. На самом деле я лишь хотел взглянуть на их лица, пока они еще не опомнились». «Ты думаешь, в доме есть сообщник, Берт?» «Похоже на то. Тот, кто оставил письмо, наверняка был хорошо информирован. Как он мог, например, узнать, что деньги будут доставлены к 9 часам? Через час с небольшим. Возможно, совершенно случайное совпадение. Возможно. Но в это трудно поверить. Скорее всего, ты прав. В доме имеется сообщник. Кто-нибудь видел машину?» «Миссис Кромберг слышала ее. Остальные прикинулись простаками или в самом деле не видели и не слышали». «Из дома никто не выходил?» «Нет. Мексиканцы и филиппинец вроде занимались чтением», — произнес Берт и добавил. «Однако у меня нет причин их подозревать». «А как насчет Сэмпсона?» Берт с усмешкой взглянул на меня. «Не старайся казаться гениальным. Лью, интуиция никогда не была твоей сильной стороной». «Это лишь предположение. Если Сэмпсон платит 80% налога с доходов, то он может быстренько заработать 80 тысяч». «Я бы удивился, если бы ты оказался прав. Все может быть. Но случай с Сэмпсоном — это фантастика. Не уверяй меня в его честности». Берт взял щипцы и ударил по горящей головешке. Искры разлетелись во все стороны, точно стаи сверкающих ос. «Такие авантюры не для Сэмпсона. Это слишком рискованно. Кроме того, он не нуждается в деньгах. Его акции оцениваются в 5 миллионов, но на самом деле стоят 25. 100 тысяч — слишком маленькая сумма за выкуп. Единственный вариант — это похищение. Лью, подумай об этом». «Я согласен с тобой. Это было легко сказать, но трудно сделать. Кто повезет выкуп?» «А почему не ты?» «Я не могу. Меня могут узнать, а мне еще нужно кое-что сделать. Займись этим сам, Берт, и на всякий случай возьми с собой Теггерта. Он мне не нравится». «Алан парень колючий, но смелый. Если что-нибудь случится, тебе может потребоваться помощь». «Все будет нормально, но я возьму его, если ты советуешь». «Да, советую». В дверях появилась миссис Кромберг, нервно теребящая край передника. «Мистер Грейвс». «Да». «Я надеюсь, вы поговорите с Мирандой, мистер Грейвс. Я хочу, чтобы она поела что-нибудь, но она не открывает дверь и даже не отвечает». «С ней все в порядке. Я поговорю с ней позже. Сейчас оставьте ее в покое». «Мне не нравится, как она себя ведет. Девушка очень возбуждена». «Оставьте ее. Попросите мистера Теггерта зайти в кабинет и подождать меня там. И скажите ему, чтобы он захватил оружие». «Хорошо, сэр». Она чуть было не заплакала, но, поджав полные губы, вышла. Когда Берт повернулся ко мне, я заметил, что он тоже начал нервничать. У него стала дергаться щека, а глаза уставились куда-то вдаль. «Вероятно, Миранда чувствует свою вину», — произнес он, словно рассуждая сам с собой. «Вину в чем?» «Конкретно ни в чем. Возможно, в основном из-за того, что она не смогла заменить отцу своего брата. Она видела, как старик опускается, и, видимо, чувствовала, что он не пал бы так низко, если бы она была с ним более близка». «Она же не его жена», — возразил я. «Как, кстати, реагирует миссис Сэмпсон? Ты видел ее? «Несколько минут назад». «Она воспринимает это довольно спокойно, читает книгу. Как тебе это нравится?» «Совсем не нравится. Может, это ей нужно чувствовать свою вину перед мужем?» «Это не помогло бы Миранде. Она прекрасная девушка, весьма чувствительная, но полагаю, что она сама не понимает этого. Она всегда задирает нос, скрывая свои настоящие чувства». «Ты собираешься жениться на ней, Берт?» «Женюсь, если смогу», — криво усмехнулся он. «Я не раз спрашивал ее об этом, но она не говорила «нет». Ты сделал бы благое дело. Она создана для замужества». Берт молча взглянул на меня. Его губы чуть улыбались, но глаза подали предупредительный знак. «Она сказала, что сегодня во время поездки имела с тобой откровенный разговор». «Я дал ей отеческий совет относительно быстрой езды». «Поскольку ты выдерживал роль наставника...» Внезапно он резко изменил тему разговора. «А как быть с тем типом, с Клодом? Может он быть замешан в похищении?» «Он может быть замешан в чем угодно. Не доверяю я ему, но у меня нет никаких улик. Он твердит, что не видел Сэмпсона уже несколько месяцев». Желтые противотуманные фары осветили стену дома, Минутой позже хлопнула дверь. «Это, наверное, шериф», — сказал Берт. «Ну и долго же он добирался сюда». В комнату стремительно вошел шериф. Это был крупный мужчина в деловом костюме и широкополой шляпе с лицом, похожим одновременно и на сыщика, и на политика. Твердость подбородка не соответствовала мягкости рта, по форме похожего на женский. Он протянул руку Грейвсу. «Я мог бы приехать и раньше, но ты просил меня захватить Хэмфри». Вслед за шерифом вошел мужчина в смокинге. «Я был в театре», — сообщил он. «Как дела, Берт?» Грейвс представил меня. Фамилия шерифа была Спейнер. Хэмфри оказался окружным прокурором. Это был высокий и худой человек с вытянутым лицом и проницательными глазами. Он и Берт не пожали друг другу руки, они были слишком близки для этого. Когда Грейвс был прокурором округа, Хэмфри был судебным исполнителем. Я находился сзади и предоставил Берту возможность рассказывать. Он сообщил все, что им нужно было знать, и умолчал о том, чего им знать не следовало. Когда он кончил, заговорил шериф. «В письме указано, что вам следует ехать на север. Это означает, что они смотаются в другом направлении, к Лос-Анджелесу. В этом нет сомнений». «Похоже на то», — согласился Берт. «Значит, если мы блокируем дорогу немного южнее, то, может быть, сумеем его схватить». «Этого делать нельзя», — резко возразил я. «Если мы так поступим, можем распрощаться с Сэмпсоном». «Но, поймав похитителя, мы можем заставить его говорить». «Оставьте это, Джо», — вмешался Хэмфри. «Нужно полагать, что тут действует не один человек». «Если мы ликвидируем одного, другие покончат с Сэмпсоном. Это же очевидно». «И об этом говорится в письме», — добавил я. «Вы видели письмо?» «Эндрю видел», — ответил Хэмфри. «Это мой дактилоскопист». «Если он что-то обнаружит, вам следует проверить по картотеке в ФБР». Я понимал, что иду на конфликт, но у меня не было времени на дипломатию. «Вы связались с Лос-Анджелесской полицией?» «Еще нет. Сперва я хотел оценить обстановку». «Хорошо. Ситуация такова». «Даже если мы выполним инструкции, данные в письме, то нет никакой уверенности, что Сэмпсон останется в живых. Ведь потом он может опознать кого-нибудь из бандитов, например, того, кто похитил его в Бербинге. Дела его плохи. Они будут еще хуже, если вы подстроите ловушку с деньгами. Засадите в тюрьму одного из похитителей, и Сэмпсону перережут горло. Лучший вариант — следовать инструкциям. Пусть Грейвс отвезет деньги». Лицо Спейнера стало злым. Он открыл было рот, но Хэмфри опередил его. «В этом что-то есть, Джо. Нехорошо поощрять насилие, но мы пойдем на компромисс. Главное — спасти Сэмпсону жизнь. Не отправиться ли нам обратно в город?» Поднявшись, он вышел из комнаты, за ним последовал шериф. «Сможет ли он удержать Спейнера от самовольных действий?» — обратился я к Берту. «Думаю, сможет. Хэмфри проследит за Джо». «У Хэмфри, похоже, светлая голова». «Ты прав, он толковый парень». «Я проработал с ним более 7 лет и ни разу не заметил у него серьезных промахов. Уходя, я передал ему эту должность», — с сожалением промолвил Берт. «Ты, наверное, привык к этой работе и получал от нее большое удовольствие». «И чертовски мало денег. Я проработал 10 лет и погряз в долгах», — Берт улыбнулся. «А почему ты ушел из полиции Лонг-Бич, Лио?» «Деньги для меня не самое главное». «Не хотелось лизать начальству задницу. К тому же мне было не по себе от грязных политических махинаций. Кстати, я не ушел, меня выгнали». «Но, в конце концов, ты тоже выиграл?» Берт снова взглянул на часы. Они показывали 9:30. «Пора ехать». В кабинете ждал Алан. В коричневой куртке он казался еще более широкоплечим. Он вынул руки из карманов, держа в каждой по пистолету. Грейвс взял дело, это было оружие 32-го калибра, с тонкими, отливающими синевой стволами. «Запомни», — напутствовал я Алана, — «не стреляй до тех пор, пока они не начнут первыми». «А вы разве не поедете?» «Нет». «Ты знаешь поворот на Фрайерс Роуд?» — обратился я к Берту. «Знаю». «Там можно укрыться?» «Нет. С одной стороны открытое побережье, с другой — довольно крутая скала». «Ну и ладно». «Вы поедете впереди на твоей машине, а я остановлюсь южнее по шоссе». «Ты собираешься их преследовать?» «Нет, я только хочу увидеть, как они будут уезжать. После этого я присоединюсь к вам у заправочной станции на границе города, ясно?» «Да». Берт крутанул ручку у сейфа. От города до Фрайерс Роуд протянулась 4-полосная автострада длиной в милю, выдолбленная в необычайной красоты скалах, располагавшихся вдоль побережья. Посередине шоссе разделяла полоса газона. На пересечении с Фрайерс Роуд полоса кончалась, и автострада сужалась до 3 полос. Машина Грейвса быстро развернулась на перекрестке и остановилась, освещая обочину. Место было удобное, вдоль открытой стороны шоссе обозначился ряд белых столбиков. На шоссе было пустынно. Часы на приборной панели показывали без 10:10. Я махнул рукой Берту и Аллану и проехал мимо до поворота на дорогу к югу, примерно в миле от того места, где они остановились. В 200 метрах от поворота я увидел место, подходящее для стоянки. Развернувшись, я остановился с выключенными фарами. Было без 7:10. Если все пойдет точно по плану, то машина с выкупом минует меня через 10 минут. Туман сгустился, поднимаясь от берега серыми волнами. За балюстрадой внизу плескалось море. В 9:50 за поворотом вынырнули фары машины, едущие по Фраер-Роуд. Проезжая мимо меня, она издала короткий рык и свернула на левую обочину у шоссе. Я не разглядел ни ее цвета, ни формы, лишь услышал визг колес. Манера вождения машины показалась мне знакомой. Не включая фар, я проехал вдоль обочины до боковой дороги. Не успел я свернуть с нее, как услышал скрежет тормозов, звук выстрела и шум мотора, набиравшего обороты. Боковая дорога осветилась рассеянным белым светом. Я остановился перед самым поворотом. Какой-то автомобиль выехал с боковой дороги и свернул передо мной к Лос-Анджелесу. Машина была открыта, длинная, кремового цвета. Через запотевшее боковое стекло я не смог разглядеть водителя, но мне показалось, будто я уже видел эту темную копну женских волос. Я не собирался преследовать ее. Включив противотуманные фары, я свернул на боковую дорогу. Метрах в 200 от главного шоссе стояла машина, два ее колеса находились в кювете. Это был черный лимузин довоенного выпуска. Двигатель автомобиля работал, фары светились. Я взглянул на номер машины — 62-895. Затем я открыл дверцу левой рукой, держа пистолет в правой. Маленький человек стал медленно клониться в мою сторону, уставившись в туман мертвыми глазами. Я едва успел его подхватить. Воспоминание о нем не покидало меня почти сутки. Глава 19. Он был все в той же кожаной фуражке, сдвинутой на бекрень. Над его левым ухом виднелось маленькое отверстие. Когда я вновь усадил его, голова упала на плечо, руки с грязными ногтями соскользнули с руля. Придерживая его одной рукой, я другой обшарил его карманы. В наружном кармане его куртки находилась зажигалка, пахнувшая бензином, дешевый портсигар с сигаретами и 10-сантиметровый нож с пружинкой. В заднем кармане его джинсов был потертый бумажник с мелкими банкнотами и водительскими правами на Лоуренса Беккера. На правах был записан адрес дешевого отеля на Скид-Роу в Лос-Анджелесе. И адрес, и имя были фальшивыми. Скид-Роу, также называемый Скид-Роуд, представляет собой бедный район, обычно городской, в англоязычной Северной Америке, жители которого в основном бедняки, в кавычках, «на мели». В левом боковом кармане джинсов лежала грязная расческа в чехле из кожзаменителя. В другом кармане была связка ключей от автомобиля и коробок со спичками. На нем было напечатано «Сувенир из бара «Уголок». Коктейли, бифштексы, автострада 101 к югу от Буанависты». Под курткой была надета тенниска и больше ничего. В пепельнице на приборной панели лежало несколько окурков сигарет с марихуаной. Больше в машине я ничего не обнаружил. Ни регистрационной карточки, ни $100 000 в коробке. Я рассовал все вещи обратно по карманам убитого и поправил тело так, чтобы дверца поддерживала его. Бросив последний взгляд на покойника, я направился к своей машине. Огни Линкольна еще горели. Работавший мотор выбрасывал из выхлопной трубы дым, а водитель вроде бы и собирался в путь. Машина Грейвса стояла возле колонки на бензозаправочной станции. Берт аккуратно открыл дверцу, и они с Алланом вышли ко мне навстречу, как только я подъехал. У них были бледные и возбужденные лица. «Это был черный лимузин», — сообщил Берт. «Мы отъезжали медленно и видели, как он остановился. Я не разглядел лица водителя, но он был в куртке и кожаной фуражке». «Все правильно». «Он проехал мимо вас?» От волнения Аллан перешел на шепот. «Он свернул, не доехав до меня. Сейчас он сидит в машине с пулей в черепе на следующем перекрестке». «Боже!» — воскликнул Берт. «Неужели ты застрелил его, Лью?» «Это сделал кто-то другой. Через минуту после выстрела с дороги выехал кремовый автомобиль с крытым верхом. Мне показалось, что за рулем находилась женщина. Она направилась в сторону Лос-Анджелеса. Вы уверены, что он взял деньги?» «Я видел, как он подобрал пакет. Но в машине их нет. Либо на него напали гангстеры, либо его партнеры сыграли с ним злую шутку. Если его ограбили гангстеры, то его напарники денег не получат. Если же партнеры вели с ним двойную игру, то также они могут поступить и с нами. В любом случае, это очень плохо для Сэмпсона». «Что же нам теперь делать?» — спросил Алан. Ему ответил Грейвс. «Мы выполнили их условия. Теперь сообщим в полицию и объявим вознаграждение. Я должен поговорить об этом с миссис Сэмпсон». «Одна деталь, Берт», — заметил я. «В любом случае, нам необходимо держать это в тайне от прессы. Если это проделали гангстеры, то партнеры убитого обвинят нас, и Сэмпсону конец». «Грязные ублюдки!» — угрожающе воскликнул Берт. «Мы выполнили их условия. Если бы я мог добраться до них, то ничего бы не сделал. Все, что мы имеем, — это свеженький труп во взятом на прокат автомобиле. Тебе надо начать с шерифа. От него мало толку, но это необходимо. Затем уведомим дорожный патруль и ФБР. Привлечем к этому делу как можно больше людей». «Куда ты сейчас думаешь отправиться?» «Охотиться на диких гусей. Для Сэмпсона все складывается так плохо, что я могу позволить себе это совершенно спокойно». До Буонависта оказалось 24 мили. При въезде на главную улицу города шоссе раздваивалось. Все было залито светом отелей и таверны фронтонов трех кинотеатров. В двух из них демонстрировались мексиканские фильмы. Когда открылись консервные заводы, мексиканцы в основном уехали отсюда. Я остановился в центре города перед длинным магазином, в котором продавалось оружие, рыболовные принадлежности, пиво в банках, противозачаточные средства и сигареты. Два молодых мексиканца с блестящими волосами слонялись у витрины. Их интересовали игральные автоматы, установленные в магазине, и девушки на улице. Накрашенные девицы проплывали мимо, рассекая грудью воздух. Стараясь завлечь их, парни насвистывали и позировали, но, похоже, не интересовали девиц. Я подозвал одного из них и спросил, где находится уголок. Посоветовавшись друг с другом, они указали на юг. «Поезжайте прямо. Миль через 8 дорога начнет спускаться к Уайт-Бич. Там будет большая красная вывеска», — подсказал другой, энергично замахав рукой. «Мимо нее вы не проедете». Я поблагодарил их. Улыбнувшись, они закивали, будто я одарил их крупной суммой. Справа от шоссе находилось длинное низкое здание, на крыше которого красовалась неоновая вывеска «Уголок». Надпись на повороте указывала на Уайт-Бич. Я поставил машину на стоянке позади здания. Здесь уже были припаркованы около десятка машин и трейлер. Сквозь полуприкрытые занавесками окна я увидел несколько пар за столиками и почти столько же танцующих. Войдя туда, я обнаружил длинный, совершенно безлюдный зал. Я постоял у входа, как будто кого-то высматривая. Танцующих было мало, и они не могли оживить зал, в конце которого виднелась пустая эстрада для оркестра. Музыка раздавалась из игрального автомата. Посетители явно скучали. Их лица выражали тоску по веселью, которого они не могли найти. Я не увидел ни одного знакомого лица. Ко мне подошла официантка. У нее были темные глаза, нежный зовущий рот и хорошенькая фигурка 20-летней девушки. Ее историю легко можно было прочитать по ее внешности. Передвигалась она осторожно, словно у нее болели ноги. «Вам нужен столик, сэр?» «Благодарю. Я посижу в баре. Хотя вы можете мне помочь. Я ищу человека, с которым познакомился на бейсболе. Никак не могу его найти». «Как его зовут?» «К сожалению, не знаю. Я должен ему деньги. Мы договорились встретиться здесь. Невысокий мужчина лет 35 в кожаной куртке и фуражке. У него голубые глаза и острый нос». «И дырка в черепе, сестренка», — хотел добавить я. «Кажется, я знаю, о ком вы говорите. Его зовут Эдди. Он иногда заходит сюда выпить, но сегодня я его еще не видела». «Он сказал, что мы увидимся здесь». «В какое время он обычно заходит?» «Позже, около полуночи. Он водит грузовик». «Да, синий грузовик». «Тот самый», — уверенно заявила она. «Я видела его машину на стоянке. Несколько дней назад он приезжал сюда ночью и заказывал междугородний разговор. Боссу это не понравилось, так как он не знал, насколько тот наговорит. Но Эдди сказал, что возвратит все расходы, поэтому босс разрешил. Кстати, сколько вы ему должны?» «Порядочно. Вы не в курсе, куда он звонил?» «Не знаю. К тому же, это не мое дело. Думаете, он звонил вам?» «Я просто хочу с ним связаться и передать деньги». «Если хотите, можете передать их через босса». «А где он?» «Чико в баре». Один из сидевших посетителей поднял руку, и она отошла. Я прошел в бар. Лицо бармена вместе с пробором в редких волосах и вялыми губами было ужасно длинное и худое. Ночи, проведенные в пустом баре, высушили его. «Что вы будете пить?» «Пиво». «Восточное или западное?» «Восточное». 35 вместе с музыкой. Мы обеспечиваем посетителей музыкой». «Могу я получить сэндвич?» «Конечно», — оживился бармен. «Вам какой?» «Бекон и яйца». «Окей», — он сделал знак официантке. «Я ищу приятеля, которого зовут Эдди. Того, кто недавно звонил по междугороднему». «Вы из Лас-Вегаса?» «Только что оттуда». «Как там дела?» «Очень плохо». «Здесь тоже паршиво», — обрадованно произнес он. «А зачем вам нужен Эдди?» «Я должен ему изрядную сумму». «Он живет где-то неподалеку?» «По-моему, да, хотя я не знаю точно где. Несколько раз он приходил сюда с одной блондинкой, с женой. Сегодня он должен появиться здесь. Подождите немного». «Спасибо, я так и сделаю». Я отнес свое пиво на столик возле окна, откуда была видна стоянка и главный вход. Вскоре официантка принесла мне сэндвич. Получив с меня деньги, она задержалась у моего столика. «Решили передать деньги через босса?» «Еще подумаю. Надо, чтобы он наверняка получил их. Совесть мучает». «Вы знаете, что бывает с теми, кто не платит долги?» «Ну, не думаю, что вы такой». Неожиданно воодушевившись, она наклонилась ко мне. «Послушайте, мистер, у меня есть подруга. Она водится с парнем с ипподрома. Он говорил ей, что через 3 дня Джинкс будет первым. Вы посоветовали бы мне поставить на него, а?» «Поберегите свои деньги. Они вам еще пригодятся», — посоветовал я ей. «Я поставлю свои чаевые. Дружок моей подруги сказал, что Джинкс наверняка победит». «Поберегите деньги». Она скептически поджала губы. «Вы какой-то странный должник». Я дал ей $2. «Вот, поставьте на Джинкса». Она удивленно взглянула на меня. «Спасибо, мистер. Только я не просила деньги». «Это лучше, чем терять свои». Я не ел уже почти 12 часов, а сэндвич оказался достаточно съедобным. Пока я его поглощал, подъехало несколько машин. Группа молодежи, смеясь и болтая, обосновалась в баре. Затем на стоянку свернул черный седан с красной полицейской мигалкой. Из машины вышел мужчина с пистолетом в правом кармане. Я разглядел его лицо, когда он вошел в освещенный круг перед входом. Это был помощник шерифа Санта-Терезы. Быстро поднявшись, я прошел через дверь в кабинку мужского туалета. Запершись, я уселся на крышку унитаза. Не надо было оставлять коробок спичек в кармане Эдди. Я просидел там 10 минут, рассматривая хулиганские надписи на стенках кабины. Лампочка на потолке светила мне прямо в глаза. Мой уставший мозг отключился, и я заснул. Мне снился сон. Но тут в дверь кто-то забарабанил, и я открыл глаза. «Открывай!» — орал помощник шерифа. «Я знаю, что ты там!» Я открыл задвижку и распахнул дверь. «Чего вы так торопитесь? Уже наложили в штаны?» «Так же, как и ты. Я подумал, что это мог быть ты». Его темные глаза и толстые губы выражали удовлетворение. В руке он держал пистолет. «Я вас тоже, черт возьми, видел», — буркнул я. «Но я не думал, что об этом необходимо говорить каждому встречному. Может быть, у тебя имеются причины скрываться? Почему ты спрятался сюда, когда я вошел, а? Шериф думает, что у похитителей есть помощник в доме, и ему интересно будет узнать, что ты здесь делал». «Это тот самый приятель», — произнес худой бармен позади него. «Он говорил, что Эдди звонил ему в Лас-Вегас». «Что ты скажешь на это?» — закричал этот тупица и направил пистолет мне в лоб. «Войдите и закройте дверь». «Да? Тогда давай руки за голову». «Это ни к чему». «Руки за голову!» — полицейский ткнул пистолетом мне в живот. «У тебя есть оружие?» Он начал ощупывать меня свободной рукой. Я шагнул назад. «У меня есть пистолет, но вы его не получите». Он снова приблизился ко мне. Дверь за ним захлопнулась. «Ты понимаешь, что делаешь? Оказываешь сопротивление офицеру полиции при исполнении служебных обязанностей. У меня возникла отличная мысль арестовать тебя». «Ну что же, иногда и у вас появляются здравые мысли». «Не заткнешь ли ты свою пасть, щенок? Я желаю знать, что ты здесь делал». «Душевно отдыхал». «Значит, ты не хочешь мне отвечать, да?» Проговорил он как персонаж-сыщик в комедии. Тут он замахнулся, чтобы ударить меня пистолетом, а после этого обыскать. «Остановитесь!» — предупредил его я. «Не вздумайте дотрагиваться до меня». «Почему бы и нет?» «Потому что я еще не убивал полицейских. Это стало бы пятном на моей репутации». Наши взгляды встретились. Его поднятая рука повисла в воздухе, а затем медленно опустилась. «А теперь уберите пистолет, будьте любезны. Не люблю, когда мне угрожают пулей в живот». «Никого не интересует, что ты любишь. Злобно ответил он, но пистолет все же опустил. Его лицо выражало сомнение. Очевидно, на него подействовала моя решительность, или в его мозгу сработала одна из извилин. «Я приехал сюда по той же причине, что и вы, сэр!» Я с трудом сдерживался. «Я нашел коробок со спичками в кармане Эдди». «Откуда ты знаешь, как его зовут?» С прежней подозрительностью поинтересовался он. Мне сообщила официантка. «Да? А бармен сказал, что Эдди недавно звонил тебе в Лас-Вегас. Разве не так?» «Я старался выудить у него сведения, понятно? Это был просто ход». «Хорошо. Тогда скажи мне, что ты узнал?» «Убитого звали Эдди. Он был водителем грузовика. Иногда заезжал сюда выпить. 3 дня назад он звонил отсюда ночью в Лас-Вегас. Сэмпсон был там 3 дня назад». «Ты не дурачишь меня?» «Я бы не стал вас дурачить, даже если бы смог». «Боже, все сходится, не правда ли?» — пробормотал он. «Я не думал об этом. Спасибо, что подсказали». Он подозрительно взглянул на меня, спрятав пистолет в кобуру. Глава 20. Отъехав 800 метров по шоссе, я поставил машину вблизи перекрестка. Автомобиль помощника шерифа все еще находился на стоянке. Над шоссе поднялся туман, расползаясь во все стороны, как молоко в воде, поэтому машины двигались с зажженными фарами. Мне пришла в голову мысль, что Ральф Сэмпсон мог быть далеко отсюда, ожидая своей участи в горном ущелье или заработав дырку в черепе, как Эдди. С юга показался грузовик, который медленно прокатился мимо меня, свернул на стоянку уголка. Грузовик был синий, скрытым верхом. Из кабины выпрыгнул мужчина и зашагал через площадку. Я вспомнил его по упругой походке, а в свете, падающем из дверей, узнал лицо. Увидев полицейскую машину, он замер, как вкопанный, затем развернулся и побежал обратно к грузовику. Сразу же взревел мотор, машина развернулась и выехала на дорогу к Уайт-Бич. Когда ее задние огни превратились в маленькие точки, я последовал за ней. Вместо асфальта под колесами шуршал гравий, потом пошел песок. 3 мили я глотал пыль за грузовиком. Когда дорога снова вышла на побережье, между двумя скалами показался перекресток. Огни грузовика свернули налево и поползли вверх по склону. Подождав, пока они не исчезли, я вновь последовал за ними. Дорога представляла собой широкую колею, сделанную грузовиком на склоне холма. Я ехал медленно, с выключенными фарами. Неожиданно я увидел грузовик, стоящий без огней, в 50 метрах от дороги. Я проехал мимо него. У подножья холма дорога внезапно оборвалась. Узкая тропинка вела к морю, но она была за деревянными воротами. Я развернул машину в тупике и, оставив ее, направился в гору пешком. Неподалеку от стоявшего грузовика на фоне неба чернели ряды эвкалиптов. Я сошел с колеи и продолжал свой путь в гору. Местность была неровная, заросшая густой травой. Наконец я взобрался на вершину и осмотрелся. Внизу, справа от меня, светился желтый квадрат. Чуть поодаль стоял маленький беленький домик, прижавшийся к скале. Я соскользнул вниз, цепляясь за землю, чтобы не упасть. Через незанавешенные окна я разглядел единственную в доме комнату. Нащупав в кобуре пистолет, я пробрался к окну. В комнате было 2 человека, но Сэмпсона там не было. В кресле со сломанной рукой расположился Падлер. Я видел его профиль с перебитым носом. В руке он держал бутылку пива. Он смотрел на женщину, сидевшую на неубранной постели возле стены. Керосиновая лампа тусклым светом освещала ее светлые волосы и лицо. Она была худым, изможденным, с потрескавшимися губами и раздувающимися от возмущения ноздрями. Холодные карие глаза сверлили и жалили. Я пригнул голову, чтобы не попасть в поле ее зрения. Комната была небольшая, но казалась уныло пустой. Пол был деревянным, крашеным, без ковра. На столе стояла груда грязной посуды. Чуть поодаль находился примус, покосившийся холодильник и заржавевшая раковина с ведром под ней. Стены были такими тонкими, что я слышал потрескивание фитиля лампы. «Я не могу ждать здесь всю ночь, ясно? Не надейся, что я тут стану ждать всю ночь. Я свое дело сделал и могу возвращаться. Мне очень не понравилось, что там стояла полицейская машина». «Ты уже говорил это. Машина ничего не означает». «Мне пора возвращаться в Пиано, как ты понимаешь. Мистер Трой рассердится, если Эдди не появится». «Пусть его хватит кондрашка», — взвизгнула женщина. «Мало ли, что ему не понравится. Переживет как-нибудь». «Не тебе это говорить», — Падли рассмотрел комнату. «Ты так не говорила, когда Эдди гулял без работы и без гроша в кармане. Вспомни, что это мистер Трой дал ему работу». «Ради бога, перестань! Хватит повторять одно и то же, кретин». Покрытое шрамами лицо Падлера сморщилось от удивления. Он нагнул голову, и его толстая шея напряглась. «Это не разговор, Марти! Заткнись насчет Эдди!» Ее голос стал еще звонче. «Сколько тюрем ты повидал, кретин?» «Оставь меня в покое, слышишь?» — угрожающе рявкнул Падлер. «Ладно, а ты оставь в покое Эдди». «Кстати, а где он, черт побери?» «Не знаю, но уверена, что у него есть на это причина». «Но это он сам объяснит мистеру Трою». Мистер Трой, чем он загипнотизировал тебя? Может быть, Эдди не захочет с ним и говорить?» Падлер уставился на нее маленькими глазками, стараясь понять смысл ее слов. «Послушай, Марти, ты сумеешь вести грузовик?» «Пошел к черту! Не впутывай меня в это дело!» «Ну, хватит! Ты стала слишком гордой с тех пор, как Эдди подобрал тебя на улице!» «Заткнись, а то пожалеешь!» — угрожающе вскричала Марти. «Ты еще молокосос! Заметил патрульную машину и сразу наложил в штаны так, что в этой комнате нечем дышать. А теперь хочешь заставить работать вместо себя женщину?» Падлер вскочил, схватив в руки бутылку. «Оставь меня в покое, слышишь? Я ничего ни от кого не требую. Если бы ты была мужчиной, я бы расквасил тебе физиономию». Пиво выплеснулось из бутылки ей на колени. «Ты не посмел бы так разговаривать при Эдди», — хладнокровно заметила она. «Он бы разорвал бы тебя на куски, и ты это знаешь». «Что? Это маленькая мартышка?» «Да, это маленькая мартышка. Прошу тебя сесть, Падлер. Всем известно, что ты драчун. Я дам тебе еще пиво». Поднявшись, она пересекла комнату, ступая легко и мягко, словно кошка. Затем, сняв с гвоздя полотенце, вытерла им костюм, залитый пивом. «Ты поведешь грузовик?» — с надеждой спросил Падлер. «Разве я повторяю что-нибудь дважды? Я не буду делать этого. Если ты боишься, пусть поведет кто-нибудь из них». «Нет, это не годится. Они могут разбиться, так как не знают дороги». «Тогда ты просто теряешь время». «Да, правда». Падлер подошел к Марте, отбрасывая громадную тень на пол и стену. «А как насчет того, чтобы поразвлекаться перед отъездом? Тебе понравится? Может быть, Эдди тоже сейчас забавляется с кем-то в постельке? У меня есть все, что и у него, и даже побольше». Она схватила со стола нож. «Проваливай, Падлер, или я отрежу твою любовь вот этим». «Продолжай, Марти, мы тут одни. Сопротивляйся, сопротивляйся!» Он остановился, сохраняя дистанцию. Она проглотила слюну, чтобы сдержать начинавшуюся истерику, и ее голос стал похож на виск. «Я перережу тебе глотку!» Нож, нацеленный на него, сверкнул в ее руке. «Окей, не бесись!» Падлер пожал плечами и повернулся с беспомощной миной отвергнутого любовника. Я отошел от окна и полез вверх по склону. Не успел я еще добраться до верха, как дверь распахнулась, осветив склон. Я замер на четвереньках. На траве я увидел тень от своей головы. Затем дверь закрылась, и все погрузилось в темноту. За домом появился силуэт Падлера. Он зашагал вверх по тропинке и вскоре исчез за деревьями. Мне пришлось выбирать между блондинкой и Падлером. Я не хотел упускать его, ведь Марти могла подождать. Она ведь должна ожидать возвращения Эдди. Глава 21. Грузовик свернул с шоссе направо, проехав миль 8 от Буэнависты. Я притормозил, ожидая, когда он отъедет подальше. Знак на перекрестке предупреждал, что дорога очень опасна. Я включил противотуманные фары и свернул с нее. Туман уже рассеялся, но мне не хотелось, чтобы Падлер все время видел позади одни и те же огни. Дорога в 110 миль — это 2 часа тяжкого сидения за рулем. Один из ее отрезков проходил на такой высоте, что у меня заложило уши. Мне еще никогда не доводилось ездить по такой скверной дороге. Я проехал его с обычными фарами. Грузовик катил впереди меня так лихо, словно по рельсам. Я дал ему скрыться из вида и снова включил фары. Пусть думает, что это уже другая машина. Мы въехали незнакомым мне путем в ту же долину, где были утром с Мирандой. На прямом отрезке дороги я вновь выключил фары и двигался при лунном свете, ориентируясь по памяти. Я догадался, куда направляется грузовик, и оказался прав. Выехав из долины, мы вновь стали взбираться в гору, к вершине, скрывающей храм. Пришлось снова включить фары. Когда я подъехал к почтовому ящику Клода, ворота были закрыты. Грузовик намного обогнал меня, с рычанием он уже полз в гору. Я устал ждать и гоняться за людьми по темным дорогам и не видеть их лиц. Насколько мне было известно, в храме было только 2 из них — Падлер и Клод. У меня был пистолет и преимущество — эффект внезапного появления. Я открыл ворота и, проехав через них, въехал в пределы священного круга, затем вниз, к храму. Его окна тускло светились. В кузове грузовика не было ничего, кроме притаившихся теней, деревянных скамеек и едкого запаха мужского пота. Кованная дверь храма со скрипом открылась. На пороге появился Клод. «Кто здесь?» — испуганно спросил он. «Арчер, помните меня?» Я вышел из-за грузовика, чтобы он меня увидел. Клод осветил фонариком пистолет в моей руке. «Что вы тут делаете?» Его борода затряслась, но голос звучал уверенно. «Всё то же. Ищу Сэмпсона». По мере того, как я приближался, он пятился назад. «Вы же знаете, что его здесь нет. Или вам мало одного набега?» «Хватит заговаривать мне зубы, сопливый индюк. Думаете, вы кого-нибудь одурачите своей болтовнёй?» «Ну, входите, если уж вам так нужно». Придержав рукой дверь, он закрыл её за мной. Падлер стоял в середине дворика. «Встаньте рядом с Падлером», — приказал я Клоду. Но Падлер скользящей походкой рванулся ко мне. Я выстрелил ему в ногу. Пуля оставила белый след на камне перед ним и отлетела рикошетом в другую сторону. Он остановился, как вкопанный, не спуская с меня глаз. Клод попытался выбить у меня пистолет, но я ударил ему локтем по зубам. Он упал, отплёвываясь кровью. «Подойди сюда», — обратился я к Падлеру. «Мне нужно с тобой потолковать». Он не двинулся с места. Клод приподнялся и крикнул что-то в темноту на незнакомом мне диалекте. Дверь на другой стороне дворика распахнулась, и из неё вышло человек 10 мужчин. Смуглые и малорослые, они быстро приближались ко мне. Их зубы блестели при лунном свете, они не издавали ни звука. Я перехватил пистолет и стал ждать. Первые двое упали, остальные окружили меня, сбили с ног и вышибли сознание из моей головы. Через некоторое время я пришёл в себя. Руки мои не двигались, а окровавленные губы целовали цементный пол. Через некоторое время я уже стал ориентироваться. Мои руки были связаны за спиной, ноги согнуты и привязаны к поясному ремню. Я мог лишь слегка шевелиться и поворачивать голову на бок, что мне совсем не понравилось. Я сделал над собой усилие, чтобы закричать, но моя черепушка отозвалась на это ужасной болью. Сквозь боль в голове я не расслышал собственного голоса. Затем я почувствовал сильную боль. В висках стучало в прерывистом ритме отбойного молотка. Я был бы рад помощи всякого, даже Клода. «Тяжела кара Господня», — раздался его голос откуда-то сзади и сверху. «Вы и не должны были осквернять храм. Не прошедший очищение заслуживает наказания». «Хватит дурачиться», — сказал я в цемент. «Вы будете замешаны в деле с двумя похищениями». «Глупая жертва, мистер Арчер». Он щёлкнул языком. Я вывернул шею и увидел перед собой его сандалии. «Вы плохо представляете себе ситуацию», — заявил он, сменив манеру разговора. «Вы нарушили нашу неприкосновенность вооружённым вторжением, совершили надо мной насилие, напали на моих друзей и послушников». Я попытался рассмеяться, но у меня ничего не получилось. «Падлер ваш помощник?» «Да, это вполне духовное лицо». «Послушайте, мистер Арчер, мы могли прикончить вас при самообороне. Ваша жизнь — это просто наш подарок». «Почему же вы не довели дело до конца и не прикончили меня?» «Вы, кажется, начинаете сознавать всю серьёзность вашего положения, Арчер». «Я понял, что ты вонючий старый козёл». Я старался придумать более обидное сравнение, но мой мозг ещё не отошёл от перегрузок после ударов по голове. Клод наступил на меня ногой чуть повыше почки. Рот мой раскрылся, зубы заскрипели по цементу. Я не издал ни звука. «Подумайте о своём положении», — сказал он. Свет погас, и дверь захлопнулась. Боль в теле и голове снова запульсировала, и я начал бредить. Пробившийся сквозь веки свет вернул мне видение мира. Я услышал сверху голоса, но глаз не открыл. Послышалось мягкое мурлыканье Троя. «Вы совершили серьёзную ошибку, Клод. Я знаю этого человека. Почему вы мне не сообщили, что он приезжал сюда?» «Я не предполагал, что это так важно. Он искал Сэмпсона, и всё. С ним была дочь Сэмпсона». Первый раз за всё время Клод говорил естественно. Его речь утратила высокопарность. Голос повысился на целую октаву и стал похож на голос испуганной женщины. «Вы не думали, что это серьёзно, да? Я скажу вам, насколько это серьёзно для вас. Это означает, что вы нам больше не нужны. Можете забрать свою коричневую шляпу и уматывать отсюда». «Это мой дом. Сэмпсон сказал, что я могу здесь жить. Вы не имеете права выкидывать меня отсюда». «Ты сам виноват, Клод. Ты испортил порученное тебе дело. Это значит, что работа твоя закончена. Мы убираемся отсюда и не можем оставлять тебя как свидетеля». «Но куда же мне идти? Что я буду делать?» «Откроешь другую церковь? Вернешься в Джокер-Гальш? Меня не интересует, чем ты будешь заниматься». «Фэй, это не понравится», — растерянно пробормотал Клод. «Я не собираюсь с ней советоваться, и давай не будем спорить, а то я позову Падлера, чтобы он вразумил твою светлость. Но я не хочу этого, и у меня есть к тебе дело». «Какое?» — услужливо спросил Клод. «Ты должен перегнать грузовик. Я не уверен, что ты справишься с этим, но приходится идти на риск. Во всяком случае, ты будешь рисковать большим. Рабочие с фермы встретят тебя у юго-восточного выезда, чтобы провести их без помех. Ты знаешь, где это?» «Да». «Очень хорошо. Когда разгрузишь машину, отгонишь ее в Бейсфилд и оставишь там. Не вздумай продавать ее. Оставишь грузовик на стоянке и сматывайся. Могу я рассчитывать, что ты это сделаешь?» «Да, мистер Трой. Но у меня нет денег». «Вот тебе сотня». «Только сотня?» «Радуйся, что получил столько. А сейчас отправляйся. Скажи Падлеру, что он будет нужен мне, когда кончит есть». «Вы не позволите ему бить меня, мистер Трой?» «Не будь кретином, он не тронет тебя». Сандалии Клода зашлепали прочь. Снова появился свет. Кто-то дернул веревку, связывающую мои запястья. Руки мои онемели, но в плечах еще чувствовалась сила. «Перестаньте!» — воскликнул я. У меня вдруг застучали зубы. Я стиснул челюстью, чтобы унять их стук. «Потерпите секунду», — сказал Трой. «Они очень сильно скрутили вас». Я почувствовал, как он режет веревку ножом. Мои руки и ноги упали, как деревяшки, на пол. Холодный собачий нос, ткнувшийся мне в шею, заставил меня вздрогнуть. «Вставайте, приятель. Мне и здесь хорошо». К моим конечностям возвращалась чувствительность, вызывая непереносимое жжение, как от медленного огня. «Не надо капризничать, мистер Арчер. Я уже предупреждал вас относительно своих партнеров. Если вы возмущены насилием над вами, то должны понять, что сами на это напросились. Я не мог предвидеть, что вы нарушите наш договор столь необычным образом, среди ночи, на вершине горы, с пистолетом в руке». Я пошевелил кистями рук и ударил нога об ногу. Кровь пробежала по жилам. «Мой пистолет направлен вам в затылок, мистер Арчер. Можете потихоньку встать, если это в ваших силах». Я поджал под себя ноги и оттолкнулся руками от пола. Комната накренилась и закружилась. Это было одно из пустых помещений во дворе храма. На скамье возле стены стоял электрический фонарь. Рядом находился Трой, такой же элегантный и холодный, как вчера, и с тем же никелированным пистолетом в руках. «Прошлой ночью я оправдал вас за недостатком улик», — спокойно проговорил он. «Вы разочаровали меня». «Я выполняю свою работу». «Она, кажется, не согласуется с моей». Он помахал пистолетом, чтобы придать убедительность сказанному. «Но в чем именно заключается ваша работа, приятель?» «Я разыскиваю Сэмпсона». «А разве он пропал?» Я взглянул в его бесстрастное лицо, пытаясь угадать, что ему известно. «Мне надоели риторические вопросы, Трой. Дело в том, что вы ничего не выиграете, захватив еще одну жертву. Следовательно, лучше отпустить меня». «Вы указываете, что мне делать, мой дорогой друг? Кажется, вы немного заблуждаетесь насчет того, в чьих руках сила, не так ли?» «Я работаю не один», — заявил я. «В Пиано сегодня сыщики следят за Бетти. Миранда Сэмпсон приведет их сюда. Неважно, что вы сделаете со мной. Вашему рэкету приходит конец. Застрелите меня, и вы конченый человек». «Не преувеличиваете ли вы опасность?» Он осторожно улыбнулся. «Не согласитесь ли вы на проценты с сегодняшней выручки?» «Соглашусь ли я?» Я раздумывал, как мне подобраться к его пистолету. Сознание мое еще не совсем прояснилось, и я потратил слишком много сил на вставание. «Войдите в мое положение», — произнес Трой. «Какой-то неизвестный сыщик встает на моем пути, причем дважды и с потрясающей бесцеремонностью. Я мужественно переношу это. Вместо того, чтобы прикончить вас, я предлагаю вам 1/3 сегодняшней выручки, а это $700, мистер Арчер». 1/3 сегодняшней выручки составляет 33 тысячи». «Что?» Он был поражен, и это отразилось на его лице. «Вы хотите, чтобы я повторил это по слогам?» Трой тут же обрел равновесие. «Вы говорите о 33 тысячах. Это многовато». Одна треть от 100 000 равна 33 333 долларам и 33 центам. Оставшийся цент делить не будем». «Что за шантаж?» Его голос звучал зло и взволнованно. Мне не нравилась вся эта ситуация, да еще и с пистолетом в его руке. «Оставим это», — буркнул я. «Мне не нужны ваши деньги». «Но я не понимаю, о чем вы говорите», — серьезно заявил он. «Я нервничаю, у меня руки трясутся». Для иллюстрации он потряс пистолетом. «Вы не знаете, что произошло, Трой? Я полагал, что вы в курсе». «Считайте, что я ничего не знаю, и говорите быстрее». «Прочтете об этом в газетах». «Я же сказал, говорите быстрее!» Он поднял пистолет так, что я увидел отверстие его дула. «Расскажите мне о Сэмпсоне и 100 000 долларов». «Зачем же мне рассказывать о вашем деле?» 2 дня назад вы похитили Сэмпсона». «Продолжайте». «Ваш шофер забрал прошлым вечером 100 000. Этого вам недостаточно?» «Это сделал Падлер». Бесстрастность Троя исчезла, уступив место новому выражению. «Это было лицо убийцы, решительное и жестокое». Он подошел к двери, распахнул ее, не выпуская из руки пистолета. «Падлер!» — позвал он высоким ровным голосом. «Другой!» — сказал я. «Эдди!» «Вы лжете, Арчер?» «Ладно. Тогда ждите, когда придут полицейские и сообщат вам об этом лично. Теперь они знают, на кого работал Эдди». «У Эдди не хватило бы для этого мозгов». «Для мертвеца у него мозгов достаточно». «Что вы имеете в виду?» «Эдди в морге». «Кто его убил? Полицейские?» «Может быть, и вы?» — задумчиво проговорил я. 100 000 — это целая куча денег для мелкого жулика». Трой пропустил это мимо ушей. «Что осталось с деньгами?» «Их забрал тот, кто убил Эдди. Кто-то, кто сидел в открытой машине кремового цвета». Эти слова оглушили Троя, и на мгновение его взгляд стал невидящим. Я взмахнул рукой и выбил из его рук пистолет. Он упал на пол и отлетел к двери. В дверях появился Падлер с пистолетом в руке. Я попятился. «Пристрелить его, мистер Трой!» Тот махнул ушибленной рукой. «Не спеши. Не сейчас. Нам пора убираться отсюда, и не следует оставлять следов. Отвезешь его на пирс, в Ринкон, на его машине. Держи его там, пока я не свяжусь с тобой. Тебе все ясно?» «Да, мистер Трой. А где вы будете?» «Я еще не знаю точно. Бетти сегодня в пиано?» «При мне ее там не было». «Знаешь, где она живет? «Нет. В последнее время она переезжала с места на место. Кто-то одолжил ей хижину, но я не знаю, где». «На какой машине она ездит?» «На открытой. Минувшей ночью она приезжала на ней». «Ясно», — поморщился Трой. «Меня обычно окружают дураки и мошенники. Они так и ищут неприятности на свои головы, не правда ли? Ну и мы доставим им неприятности, Падлер». «Да, сэр». «Шевелись», — приказал мне Трой. Глава 22. Они подвели меня к машине. Бьюик Троя стоял рядом с ней. Грузовик уже уехал. Клод и коричневые люди исчезли. Оставалась темная ночь и печальная луна. Падлер притащил из сарая веревку. «Сложи руки за спиной», — приказал мне Трой. Я не двигался. «Руки за спину», — повторил он. «Не мешайте мне выполнять свою работу. Если вы еще раз ударите меня, нашей дружбе придет конец». «Вы слишком много болтаете», — проронил Трой. «Успокой его, Падлер». Я обернулся к нему, но недостаточно быстро. Он ударил меня по шее ребром ладони. Боль пронзила мое тело, и вновь на меня обрушилась полная темнота. Очнувшись, я увидел, что лежу на полу своей машины между передним и задним сиденьем. Руки мои были связаны за спиной. На переднем сиденье в отраженном свете фар вырисовывалась широкая спина Падлера. Я попытался ослабить веревку, дергая и изгибая.